самого раннего возраста. Что такое воспитание? Возможно, вам покажется излишним посвящать воспитанию ребенка целый раздел в нашей книге, в которой речь идет о жизни ребенка от рождения до детского сада. Но вы уже понимаете, насколько важны эти первые годы для всей жизни человека. Воспитание с самого раннего возраста имеет большое значение, потому что оно должно заложить основы нравственности человека, фундамент его личности. Вот почему нередко говорят, что воспитание начинается с пеленок. Хорошо воспитанный ребенок. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим высказыванием? Обычно оно выражает похвалу родителям за их усердие, подразумевает вежливость ребенка, его хорошие манеры и поведение в обществе. Плохо воспитанный ребенок – это тот, который не умеет себя вести. Он отказывается говорить «здравствуйте», произносит грубые слова, кладет локти на стол, пьет соус из своей тарелки и так далее и тому подобное. А входит ли в понятие «воспитанность» такие качества, как храбрость, воля, преданность, индивидуальность, инициативность? Учитываются ли они в современном общепринятом понятии о воспитанности человека? Некоторые родители, к сожалению, употребляют слова «хорошо» или «плохо воспитанный» в основном при оценке поведения ребенка, его манер. Так образцовой девочкой, которая послушно сидит на стуле, встает, когда кто-то из гостей входит, не шумит и не просит пирожное, все мамы вокруг восхищаются. А знают ли они, что за ее молчанием, возможно, скрываются лживость и лицемерие? В то же самое время о непоседливом, живом мальчишке, который просит мороженое раньше, чем ему предложат, прерывает разговор взрослых, напевает за столом. Эти же мамы судят очень строго, и никто из них не знает, что перед ними верный, честный и умный ребенок. Конечно, воспитать ребенка – это значит научить его и хорошим манерам. Вежливость необходима. Она даже обязательна. Конец 247 страницы. Ребенок, не знающий элементарных правил поведения, это неполноценный ребенок. Чтобы воспитать ребенка, надо обладать умением руководить им в течение всего его развития, причем так, чтобы оно протекало гармонично и ничто ему не мешало. В чем же заключается развитие, рост ребенка? В постепенном удалении от колыбели, в освобождении от зависимости, в первую очередь от мамы, в постепенном повзрослении и превращении в независимого и самостоятельного человека. Однако взрослым становится не в один день совершеннолетие. Новорожденный грудной ребенок, малыш, мальчик, девочка, подросток, девушка, юноша – все эти слова отражают различные жизненные этапы, через которые человек должен пройти, прежде чем он получит право на такой желанный титул, как взрослый человек. На воспитание и обучение ребенка уходят годы, в течение которых ваш малыш постепенно учится самостоятельности. Едва научившись делать два шага, малыш раздражается, если вы подаете ему руку. Едва научившись произносить несколько слов, он уже кричит «Я большой!». Стремление все делать самому вызвано желанием ребенка как можно скорее стать таким же, как папа и мама, как старшая сестра или брат. Когда он хочет без вашей помощи взять чашку, не считайте это его капризом. Если на улице он хочет отпустить вашу руку и пойти один, то такое желание надо воспринимать как совершенно нормальное. Именно это желание скорее стать взрослым помогает ежедневному прогрессу в развитии ребенка. Догадываетесь, о чем идет речь? Катать ребенка в коляске, когда он вполне уже может ходить сам, отказываться подстричь его кудряшки.